Глава 32. Гладиаторы. Матвеев опускался все ниже. Если раньше на него пахали разведчики под прикрытием и без, недоукомплектованный отряд осведомителей, то сейчас всех работников плаща и кинжала он мог пересчитать по пальцам. И все они были на виду. Генерал Бурцев арендовал катер типа «Вапоретто», самый тихоходный во всей Венеции. Он был настолько тихоходным, что даже не мог натянуть швартов, сопоставил Матвеев. Болтался по каналу вблизи причала. Зато с его высокой рубки, где устроился генерал, был прекрасный обзор на набережную. Ему не хватало ружья, чтобы валить кабанов с этой вышки. Не было у него и кабанов. Он просто наблюдал. В шортах, прилично загорелый, в панаме и в черных очках, он восседал на плетеном кресле с морским биноклем на коленях и фотокамерой через плечо. Он мог разглядеть в бинокль и Матвеева, и Родионова в кафе. Народу много, но не было главных лиц. Их поджидали. Карты легли так, что проект обязан был закрыться красиво, так, как не закрывалось еще ни одно мероприятие. Ждали Михея. Ни у кого не вызывало сомнений, что он явится навстречу. Он понимал, что является последней точкой в проекте. Он не даст проскользнуть ни одной горькой, разочарованной усмешке. Он был воином. С 12 лет его учили вести поединки честно, без крови или до первой крови. С 16 рубиться насмерть. В свое время Левицкий дал ответ на этот вопрос, чтобы незаживающие рубцы напоминали: прошлое было. Не кошмарный сон, а кошмарная реальность. Он не был одним из вольных гладиаторов, которые в старину жили по своим домам. Здесь его никто не знал, на родине никто не помнил. Больше всех нетерпение проявлял Родионов. Ему снова казалось, что он кого-то встречает и ждет того момента, когда можно будет принять знак, решетку. В этой связи он вспомнил анекдот и рассказал его Матвееву. На сотовую трубку призывнику приходит месседж из военкомата. Хотите служить в армии? Наберите звездочку. Хотите закосить? Решетку. Он поймал недовольный взгляд полковника и покинул кафе, толстый тент которого надежно спасал посетителей от дождя, солнца. Родионов не мог объяснить свои чувства. Сегодня все закончится, и он отправится домой. Он прислонился к стойке, игнорировав вращающийся стул. Наплевав на запрет начальства, он заказал коньяку. Оглянулся. Его не видно не только генералу, но и тому, кто был выше него. Обратил внимание на симпатичную девушку в шляпке. Она сидела за стойкой и покручивала в руках пустой высокий стакан, будто поджидала клиента. Родионову показалось, ее глаза из-под солнцезащитных очков из-под тишка смотрят на него и предлагают составить их хозяйке компанию, угостить коктейлем, вином. Она была в джинсах, протертых по последней моде, до дыр на коленях, и в топе, который открывал на обозрение лямку ее бюстгальтера. Ну что же, ей шла эта одежда. Пришел к выводу Родионов. Он посчитал, что последний разговор с венецианкой только скрасит его последние часы на этой приветливой и неприветливой земле. Он стал так, чтобы не терять из виду свой участок наблюдения. Поймал недовольный взгляд всевидящего начальника. Однако Матвеев против правил не сделал помощнику замечания. Ему даже показалось, Матвеев отвернулся. Девица была густо накрашена. Когда она сняла очки, Родионов узрел под ее глазами столько теней, что под ними можно было укрыть весь город от палящего солнца. В руках она держала сумочку. Едва Родионов приблизился, небрежно опершись спиной на стойку, и внимательно посмотрел на девушку, его рука со стаканом дрогнула. — Не дергайся, — предупредил его Михей. — Быстро, но без резких движений сядь на стул. Руки держи на стойке. Если я замечу, что ты выбиваешь барабанную дробь, ковыряешь под ногтями, я тут же прострелю тебе живот, потому что мне лишние знаки ни к чему. Родионов не мог послать ни одного знака, хотя принял их за последнее время немало. «Мне бы у Левицкого потренироваться», — пробурчал он, соблюдая хладнокровие. «Как ты добрался до острова?» Михей прибыл на место встречи на морском трамвайчике. На причале Скьявоне, где он купил билет на трамвайчик, он нашел платный туалет. Заспанная служанка лишь приняла деньги и не посмотрела, на какую половину отправился первый сегодняшний клиент. Михей зашел в женский зал, на мраморной плите разложил все необходимое для перевоплощения. В первую очередь он побрил подбородок, щеки, подмышки, затем надел парик. Черного цвета, подстриженный под каре, он делал его неузнаваемым. Поглядывая в зеркало, в котором отражался короткий коридор в зал, он надел лифчик и топ, подложив под чашечки туалетную бумагу. Накладывая тушь на ресницы, тени под глазами, он вспоминал, с каким настроением его провожал бармен. Он искренне аплодировал Михею за стойкость, за верность любимому напитку, пустому кошельку, за мужество и неуловимость. «Где дикарка?» — спросил Михей. «Нет, поворачиваться и показывать и не надо. Я неплохо изучил это место. Если снова будешь в Венеции, смело можешь нанять меня поводырем. Обещаю, глаз к тому времени у тебя не будет». «Позади и справа стоит на приколе катер». «Да, я его видел. Дальше». «Справа от него другой такой же катер. Дикарка там?» «Да». Михей давно обратил внимание на эти катера. У них широкая площадка, просторный люк, ведущий в трюм, в камбуз, высокая рубка. Эти два тихоходных катера не боялись низких венецианских мостов, потому что приравнивались к трагетто, по сути своей паромам, которые обеспечивают переправу через каналы там, где отсутствуют мосты. В данное время все эти люди находились на острове Святого Петра, в прошлом резиденции венецианского патриарха, откуда открывался прекрасный вид на верфи. Какие планы у Куневского? Как он намерен перейти границу? На водном такси. Если ты обернешься, увидишь его. Оно трется о борт парома. «Кунявский планирует уйти через проход Лида?» «Да». Родионов глазами указал в сторону острова, который имел два прохода в Венецианский залив. Лида на северо-западе и Маламокка на южной оконечности. «Главное проскочить эти ворота, а дальше нейтральные воды. Такой скоростной катер не рискнут преследовать даже пограничные катера». Скорость у него высокая. Михей все чаще хмурился. Его не отпускало слово «показуха». Перед кем показывать себя Кунявскому? Его учили и научили диверсионной работе, которая не терпит показухи, но разве что на показательных выступлениях. Но он вспомнил, как их заставляли рубиться перед слепыми окнами центральной казармы, и каждый знал, что окна только с виду слепые. За ними высокие чины и большие люди. Кто-то пришел посмотреть на детскую сечу по своему желанию, Кто-то заплатил деньги. Михей не отвергал это слово. Спортсмен без показательных выступлений не спортсмен. Спецназовцам публичность ни к чему, если им не прикажут. Он понимал, что отбирает время у себя, дикарки, что все эти мысли отвлеченные, но как заводной носился по открытому кругу. «Вынимай сотовый телефон», — распорядился Михей. «Звони Кунявскому. Скажешь, что разговорился с проституткой, у которой я провел ночь. Он может поговорить с ней, ни одного лишнего слова, иначе свалишься в канал и нахватаешься раны только воды, что уже никогда не всплывешь. Я дарю тебе жизнь». «Ты не можешь подарить мне жизнь», — хмыкнул Родионов. «Наши планы совпадают». Матвеев не мог выйти из кафе, подойти к барной стойке и хотя бы перемигнуться с Михеем. Он узнал его так, как узнают камешек в песке, как узнают знакомого человека в толпе, и неважно, во что он одет, сколько времени прошло с последней встречи. Если он подойдет к нему, то фактически убьет его раньше времени.